Едва она проснулась, как порожденные ревностью видения настроили ее на скверный лад. Но внезапно она вспомнила, что сегодня день рождения Карлы, ей исполнилось 24 года, и в душу ее истерическим ливнем хлынула материнская любовь. «Моя Карлотта, моя бедная Карлотта!» — думала она, чуть не плача от нежности. «Лишь одна она в целом свете любит меня». Она встала с постели, и, пока одевалась, ее не покидала мысль о Карле, которой исполнилось уже 24 года. Ей самой день рождения дочери представлялся очень грустным, трогательным событием, из-за которого впору разрыдаться, и она ни на минуту не переставала фантазировать, какие подарки принесет она сегодня своей Карлотине, и как это ее обрадует. У нее мало платьев, я сошью ей целых 5, и еще подарю шубу. Бедная девочка давно о ней мечтает. Где она раздобудет деньги для всех этих даров, об этом Мария Грация не задумывалась ни на секунду. И пусть Карла найдет себе мужа, тогда все мои желания исполнятся. Вспомнив, что ее дочери уже 24 года, и она до сих пор не замужем, Мария Грация преисполнилась великим гневом к мужчинам. Все эти молодые люди — сплошные кретины. Им бы только развлекаться и прожигать жизнь. А ведь должны были подумать и о том, что пора обзавестись семьей. Но Карла наверняка выйдет замуж. Она красива, — говорила она себе, считая на пальцах все достоинства дочери. Я бы даже сказала, красавица, добра как ангел, и притом умна и образованна, получила великолепное воспитание. Чего еще можно желать? Денег. Вот именно. Ей не достает денег. Карла, в этом нет никаких сомнений, войдет в дом мужа так же, как явилась на свет ногой, и единственным ее богатством будут лишь ее добродетели. Но разве уж так верно, что замуж выходят только богатые девушки? Разве недавно несколько девушек не вышли очень удачно замуж без всякого приданого? Немного приободрившись, Мария Грация перешла из спальни в переднюю. На большом столе лежали букет великолепных роз и картонка. В букет была вложена записка. Мария Грация прочла: «Карле, почти моей дочери, с самыми теплыми пожеланиями в день ее рождения, Лео». Она снова положила записку в розы. «Какая тонкая душа у моего Лео!» — с гордостью подумала она. Другой на его месте не знал бы, как вести себя с дочерью возлюбленной, а он сразу заставляет вас отбросить прочь все подозрения. Он относится к Карле, точно родной отец. От полноты счастья Мария Грация готова была захлопать в ладоши. Будь Лео рядом, она бы его обняла. Она открыла картонку. В ней лежала вышитая шелком сумочка с замком из голубого камня. Радости Мария Грации не было предела. Она схватила букет роз и картонку и бросилась в комнату Карлы. «Были б все дни года такими!» — крикнула она дочери. «Смотри, что тебе принесли!» Карла сидела за столом и читала книгу. Она встала и молча прочла записку. «Бесстыдство, Лео!» который бесцеремонно, точно полновластный хозяин, называл ее своей почти дочерью, невольно напомнил ей столь внезапно, что она даже вздрогнула о постыдности ее кощунственной любовной интриги. Она подняла глаза. Мать вся светилась от счастья, улыбалась и растроганно, и как-то нелепо прижимала к груди букет роз. «Весьма любезно с его стороны», — холодно сказала Карла. «А что в картонке?» «Сумочка!» — с восторгом воскликнула Мария Грация. «На редкость изящная вечерняя сумочка. Она стоит не меньше 500 лир. Смотри!» Она открыла картонку и протянула подарок Лео дочери. «Разве не красивая?» «Очень красивая», — подтвердила Карла, положив сумочку на стол. Они посмотрели друг на друга. «Так значит, моей доченьке сегодня исполняется 24 года?» — внезапно сказала Мария Грация нежным голосом. «А мне все кажется, что только вчера-то была маленькой девочкой. И мне самой тоже мама, без тени иронии ответила Карла. «Но с сегодняшнего дня я ей уже не буду».